Глава третья. Репетиция. После второго свидания с Клодом Меркером Рауль Бержан снял маленькую квартиру из трех комнат, кухни и узкого коридора. Она находилась в доме на острове Сен-Луи, на набережной против левого берега Сены, на углу одного тихого переулка. Вход в квартиру был из-под ворот, не доходя до помещения привратницы, и таким образом можно было хотя бы отчасти избежать ее профессионального любопытства. Окна двух первых комнат выходили на набережную, окна третьей комнаты, которая была на углу, и окна кухни выходили в переулок, так как они находились невысоко от земли и были без решеток, а только со ставнями, то ими при случае можно было воспользоваться как дверью, минуя привратницу. Бержан, у которого, по его собственному признанию, была сильная склонность к романтизму, очень понравились особенности этой квартиры, и он быстро учел все выгоды, какие они могут представить. Действительно, это были лучшие условия, при которых можно было удобнее всего сохранить тайну его смелого заговора с Клодом Меркером. Они заключали в себе высшую предосторожность и гарантию безопасности, которая сразу восхитила его. И хотя Меркер нашел сначала, что остров Сен-Луи расположен слишком далеко от центра его общественной деятельности, но скоро сам пришел к тому же заключению. Бержан нанял на свое имя квартиру в три комнаты и на деньги, полученные от Меркера. Просто и комфортабельно обставил ее. Через две недели после их первой встречи у ограды церкви Сен-Жермен-де-Пре он уже поселился в ней. И вот тут-то, в средней комнате этой квартиры, самой большой комнате, из которой Бержан сделал что-то вроде рабочего кабинета-гостиной, собрались в один из декабрьских вечеров Меркер, Бержан и доктор Вотье. Когда незадолго до этого Меркер познакомил Вотье со странным предложением человека, так похожего на него, доктор искренне удивился и долго обдумывал. Затем поднял глаза на Меркера и сказал: «А почему бы нет?» «Да». «Почему бы нет? Надо очень осторожно отклонять от себя все странное и необычайное, только потому, что это что-то странное и необычайное. Предложение, сделанное тебе, пожалуй, единственный способ, чтобы такой выдающийся человек, как ты, стал чем-то более значительным, чем просто выдающийся человек. Да, получить такую почти волшебную возможность раздваиваться, иметь, если не вдвое больше времени, чем у всех людей, то, во всяком случае, на треть больше. Все ненужное в твоей жизни уйдет от тебя, если ты сдашь ее другому. Он поможет тебе нести бремя, взяв на себя ту часть, которую тебе не необходимо нести самому. Таким образом, ты можешь еще продержаться. Я говорю продержаться. Ты сгораешь. Если ты не будешь отдыхать, то каковы бы ни были твои силы, энергия, способность к борьбе, ты не будешь в состоянии продолжать свою изнурительную работу. Есть очень банальная, но абсолютная истина. Силы человека не безграничны. Тебе нужно время для отдыха, иначе, может быть, и даже, наверное, явится вдруг неизбежный, изнуряющий перерыв из-за болезни или переутомления. Требуя от самого себя слишком многого, ты рискуешь когда-нибудь не получить ничего. Случайно остроумная выдумка этого человека дает тебе возможность отдохнуть. Это исключительный, чудесный, невероятный случай. Воспользуйся им, или, по крайней мере, постарайся воспользоваться. Это, конечно, совершенно необычайный случай, необычайный. Но в нем нет ничего низменного, ничего дурного, ничего такого, что может повредить другому человеку. Это протест, который, правда, останется неизвестным. Это твой протест против напрасной потери времени, связанной с твоим положением. А кроме того, по-моему, такие люди, как ты, единственные судьи своих поступков. Чтобы вести к благу свое дело, ты можешь свободно пользоваться всеми способами, какие тебе нужны. Итак, ты думаешь, я должен согласиться? Да. А кроме того, если я и скажу тебе «нет», ты все равно согласишься. Ты уже это решил. Я не сомневаюсь, что мое мнение для тебя ценно, но рядом с твоим оно ничто. Дорогой мой, я говорю тебе, как всегда, все, что думаю. И прибавляю, что если бы ты не был таким, ты не был бы Клодом Меркером. Но все же совершенно ясно, что такое мнение, как твое, так и мое, имеет значение лишь при одном условии, если это оригинальное замещение логически возможно. Я хочу сказать, необходимо, чтобы сходство между тобой и Раулем Бержаном было совершенным, абсолютным. А этот вопрос один только я могу решить, потому что вы меня одного посвятили в ваш план. Похож ли на тебя этот человек так, как вы оба это думаете? Только кто-нибудь третий, видя вас вместе, может решить этот вопрос. Опыт с зеркалом, который ты проделал, дает большие надежды, но его недостаточно. Манеры, позы, жесты могут, несмотря на близкое сходство, не быть похожими. Сумеет ли Бержан точно подражать тебе? Я буду руководить им, исправлять ошибки и указывать на детали, которые ты, конечно, и сам не знаешь. В течение этих нескольких недель, которые остаются до его дебюта и моего отъезда, я его, если можно так выразиться, подготовлю. А если нам не удастся добиться полного совершенства, придется отказаться. Но, судя по тому, что ты мне о нем говорил, он добьется. А кроме того, ваш план до того необычен, что не может возникнуть никаких подозрений. Для этого нужно, чтобы твой двойник сделал какую-нибудь грубейшую ошибку или захотел предать тебя. — Ни того, ни другого нечего бояться, — живо сказал Меркер. — Это умный и серьезный человек. Он сделает все возможное, чтобы удовлетворить свое честолюбие, то есть быть мной. И если подумать хорошенько, ему есть из-за чего стараться. Представь себе только ту жизнь, которую он вел в провинции, и ту, которую ему придется вести здесь. Что касается измены, нет, это решительно невозможно, ведь это до того противоречит его явному интересу. И затем, если он меня выдаст, ну, так я во всем признаюсь, я расскажу всем, что меня заставило пойти на такой обман. Уверен, мой авторитет еще больше вырастет от того, что я посмел совершить это. Возможно, но не наверное. Может случиться, что выйдет такой скандал, от которого ты погибнешь, хотя есть способы заранее гарантировать себя. Впрочем, оставим это. Действительно, предательство совершенно невероятно, если только он рассказал тебе правду о своем прошлом. Я все разузнаю. Мне будет легко это проверить окольным путем. Нет, он искренен. Я это чувствую. Я могу ему довериться, как самому себе. Ватья ничего не ответил. Он решил изучать Бержана не только со стороны его сходства с Меркером, но и с моральной стороны. И после этого разговора Меркер написал Бержану «Согласен». Двойные зеленые бархатные занавеси на окнах были тщательно задвинуты, в камине ярко пылал огонь, а три большие лампы без абажуров освещали комнату. Доктор Ватье сидел в кожаном кресле, наблюдая за Меркером и Бержаном. Они стояли перед ним, оба одинаково одетые, и разговаривали. — Добились, — пробормотал Ватье, — или, по крайней мере, скоро добьетесь. — Господин Бержан, — продолжал он громко. — Вы делаете поразительные успехи. Это наша пятая репетиция, и вы уже почти совершенно одно лицо с Меркером. — Да, почти. — Только не забывайте такого характерного для Меркера жеста, когда он вдруг слегка пожимает плечами и откидывает голову назад, хмуря брови, а руки держит в карманах пиджака. Да-да, вот так. Не забывайте делать этот жест время от времени, когда будете слушать собеседника. А затем привыкните быть более резким в движениях. Меркер всегда резок. Он мало жестикулирует, обратите на это внимание. У вас есть склонность к жестам гораздо больше, чем у него. У Меркера жест порывистый и четкий. Старайтесь так же, когда говорите, отчетливее вбивать слова. У вас голос более мягкий, более музыкальный, чем у него. — Хорошо, — сказал покорно Бержан. Меркер взял папиросу и закурил. Бержан сделал то же. — Прекрасно, — одобрил его Ватье. — Ваши движения совершенно тождественны. Теперь садитесь оба передо мной и будем втроем разговаривать. Господин Бержан, заметьте это движение Меркера. Он кладет левую ногу на правую и наклоняется корпусом вправо. Не совсем так. Он делает это резче. На этот раз хорошо. Не забывайте, что он всегда сморкается левой рукой. Это, конечно, все детали, но ничем не надо пренебрегать. Быть может, среди людей, с которыми вам придется встречаться, будет тонкий наблюдатель. Впрочем, уверяю вас, успех обеспечен. Я умею наблюдать, почти невозможно отличить вас одного от другого. Конечно, для меня есть разница, быть может, она была бы и для всякого наблюдающего за вами, когда вы вместе. Но, видя вас порознь, ни один непредубежденный человек не усомнится, что видит одно и то же лицо. Я даже не уверен, что и предубежденный человек может заметить разницу. Господин Бержан, послушайте, не принимайте такого мечтательного вида. У Клода Меркера никогда не бывает мечтательного вида. Он часто бывает молчалив, в особенности там, где вы его должны будете заменять. В таких случаях у него бывает озабоченный вид, но никогда нет блуждающих глаз и приятной полуулыбки, дающей такое мягкое выражение вашему лицу. Вы обратите на это внимание, не правда ли? Простите за эти постоянные уроки, но... — Я вам бесконечно благодарен, — почтительно сказал Бержан. — Единственное мое желание — это быть достойным той чести, которую оказывает мне господин Меркер, соглашаясь на мое скромное сотрудничество. — Поговорим немного о банкете, — прервал его Меркер. Я вам дал, Бержан, список приглашенных и описал тех, кому вам придется сказать несколько слов. — Я все знаю наизусть, — сказал Бержан, — а сейчас я учу речь, которую должен буду произнести. На следующей нашей репетиции я скажу ее, а вы будете так добры поправить мне интонации. — За обедом вы кашляните несколько раз, — прервал его доктор Ватье. — Этим можно будет объяснить глухой голос, который у вас, пожалуй, будет от волнения на первом вашем выступлении. — Если с вами заговорят о вопросах, выходящих из указанных мною рамок, вы скажете только: «Мы об этом еще поговорим». Ватье засмеялся. — Слышите, господин Бержан, эту четкую интонацию, обрывающие и сажающие на место всяких просителей и нахалов. Мы об этом еще поговорим. — В качестве просителя, — сказал Меркер, — вас, Бержан, будет, наверное, осаждать некто Буфремон. — Знаешь, Ватье, наш товарищ полицею, он будет там, потому что он лезет всюду. Это толстый, бритый, малый, с розовыми щеками, черными усами и блестящей лысиной, элегантный, в орденах и важный. У него мания напоминать мне о тысячах мелочей из воспоминаний детства, которым я совершенно равнодушен или о которых я совсем забыл. — Правда, — добавил он, — у меня в голове столько вопросов, требующих немедленного разрешения, что из моей памяти улетучились все мелкие детали прошлого. Я бы не мог даже вспомнить, как звали наших преподавателей. Ты очистил место, чтобы поместилось то, что тебе сейчас нужно. Прекрасная штука — забывать. Меньше замечаешь, что стареешь. Но я старина, я не забываю некоторых вещей из прошлого, — добавил он. И, увидев, что Меркер хочет остановить его жестом, добавил: — Не бойся, я не собираюсь опять говорить тебе о моей благодарности, но знай, что я сообщил об этом господину Бержану. Да, как-то вечером, пока мы ждали тебя. Я это сделал, чтобы он знал, что может доверять мне, как тебе. Но Ватье сделал это также и для того, чтобы Бержан знал, что за ним наблюдает и его изучает безгранично преданный Клоду Меркеру человек. «Этот дурак, — я говорю об Буфремоне, — продолжал Меркер, — обычно засыпает меня необычайными похвалами и выражением дружеских чувств. Он забыл всех наших товарищей, которые достигли успеха. Вы будете холодны с ним. Он непрерывно будет говорить вам «ты», говорите с ним мало. Он будет намекать на одно обещание, вы скажете, что надо подождать. Кстати, я никогда не давал ему обещания, но он надеется заставить меня этому поверить. Речь идет об ордене, которого он жаждет, но которого он не получит, по крайней мере, через меня. Это было бы несправедливо. У него нет никаких серьезных прав. И он перебил бы его у тех, кто имеет все права, кому эта награда важна для карьеры, и кто мечтает о ней буквально до болезни. Итак, будьте с ним холодны. И обрывайте его, когда он будет льстить, как он это делает обычно, и так чрезмерно, что я был бы положительно смешон, если бы стал слушать его. — Я ему скажу, что кадило создано не для убийства, — сказал Бержан. — Неплохо сказано для маленького провинциального чиновника, — заметил Ватье. — Слушайте, у нас до ухода еще есть время. Давайте поговорим о чем угодно. О погоде, о политическом положении, о последней пьесе, которую из нас никто не видел. В феврале будет парадный спектакль в Большой опере по случаю приезда японского императора. — Вы меня будете там замещать, Бержан, — сказал Меркер. — Я к вашим услугам. Но скажите мне, господин Меркер, вы хотите, чтобы после этого банкета я ночевал у вас и пришел сюда на другое утро, чтобы вы могли пойти в министерство? Хорошо. Но я должен буду предварительно побывать у вас на квартире. Конечно, вы придете как-нибудь вечером, в ваших очках и с накрашенными усами. Вы подниметесь, не разговаривая с привратницей, лакей не будет дома. Я рассчитаю его, чтобы заменить новым накануне вашего дебюта, как мы с вами уже условились. Господин Бержан, Меркер никогда не гладит усов так, как вы это сейчас делаете. Прервал его Ватье. Но, пожалуйста, не будем говорить больше о делах, просто поболтаем. Послушай, Меркер, как ты думаешь, должна ли женщина, я говорю, конечно, о честной женщине, быть кокеткой и до какой степени? Выскажи свое мнение, а мы с господином Бержаном будем отвечать тебе. Меркер засмеялся, и они все трое стали беседовать. Сначала немного неловко, как бывает всегда при вынужденном разговоре, а затем совершенно свободно. Ватье, принимая изредка участие в разговоре, наблюдал за обоими собеседниками. Меркер по своей привычке был резким, порывистым не только в тоне, но и в том, что он высказывал. Бержан, у которого были другие взгляды, мало-помалу оживился, и его почтительная сдержанность, которую он выказывал вначале, совсем исчезла. Он горячо возражал Меркеру. — На этом мы и остановимся, если хотите, — сказал Ватье. — Пора уходить, господин Бержан. Я должен вам сделать серьезное замечание. Наблюдайте за собой. Вы остроумны, и вы это высказываете. Вы легко можете поддаться желанию блистать в обществе. Вы решительны и остроумны. У вас встречаются забавные остроты. Тщательно избегайте этого. Наступило короткое молчание. Бержан слегка улыбался и казался смущенным. Меркер изумился и недоброжелательно посмотрел на Ватье. — Дорогой мой, — сказал он, наконец, стараясь говорить равнодушным тоном, — неужели у меня так мало остроумия? Ватье посмотрел ему в лицо. — Я не говорю, что у тебя нет остроумия. — Но у тебя нет такого рода остроумия. Или же ты не показываешь его? — Нет, старик, напрасно ты принимаешь оскорбленный вид. Я все равно не доставлю тебе удовольствия тем, чтобы по-идиотски льстить тебе. Ты говоришь то, что хочешь сказать, всегда ясно, а когда нужно, то и красноречиво. У тебя есть сила, горечь, ирония, но ты совсем не то, что называется блестящий собеседник. Ты это так же хорошо знаешь, как и я. И ты сам тысячу раз говорил, что По-твоему, блестящий собеседник — худший из болтунов. Это мнение очень неприятно для господина Бержана, у которого есть все свойства блестящего собеседника, и если бы он дал себе волю, то создал бы тебе репутацию остроумного человека, совсем не совпадающую с общим мнением о тебе. Вот и все. Пожалуйста, вы оба не обижайтесь на меня. Господин Бержан должен смягчить свои неровности и свою внешность. А сейчас отправимся домой, потому что уже поздно. Экипаж ждет меня. Я завезу тебя, Меркер. Они простились с Бержаном, надели пальто и вышли. Падал легкий снег. Они задрожали от резкого холода, быстро сели в ожидавший их экипаж и поехали вдоль темной набережной. — Ну, что? — спросил Меркер. — Будь спокоен, дело пойдет. — И ты не веришь больше в возможность какой-нибудь оплошности, которая все выдаст? Не веришь в предательство? — Оплошность? Он на это не способен, он слишком хитер для этого. Он не способен и на предательство. Я в этом уверен. Тогда вечером, когда мы были с ним вдвоем, он мне передал бумагу. Это было письменное признание в том, что он обокрал меня. — Таким образом, — сказал он, — у вас не будет никакого сомнения в моей искренности. Этим ложным признанием я отдаюсь в ваши руки. Я знаю, что господин Меркер доверяет мне, но вы, как друг, более подозрительны, чем он сам, заинтересованный в этом. Теперь у вас есть орудие против меня, и благодаря ему вы должны вполне доверять мне. — А что сделал ты? — спросил Меркер после паузы. — Я сжег эту бумагу. Но теперь я доверяю ему. Он искренен. Все, что он говорил мне про себя, целиком подтвердилось полученными мною сведениями, — сказал Меркер. — Нет, бояться нечего, как и надо было предполагать. — И так это удастся, — сказал Ватье. — Будь спокоен. — Наконец-то я могу немного пожить, — пробормотал Меркер, откидываясь вглубь экипажа. И действительно, для него, как и для Бержана, началась новая жизнь, и ни один из них, ни Меркер с его громадным умом, ни Бержан с необыкновенной гибкостью своего изобретательного ума, не мог усмотреть той опасности, какая ждала их.